Глава 45. Юлия повернулась на другой бок и открыла глаза. «Хершель, что ты тут делаешь? Как ты смеешь заявляться ко мне посреди ночи без предупреждения?» «Кто это такой?» — сказал Хершель, тыча пальцем в голову мужчину, лежавшего рядом с Юлией на кровати. «И почему он здесь?» «Это тебя не касается». «Не касается?» Он спит в квартире, за которую я плачу. В постели, за которую я плачу. Я бы сказал, это очень даже меня касается. Ты платишь за мое время. За постель плачу я. Когда тебя нет, я сама решаю, кому в ней спать. Ответила Юлия, садясь и даже не думая прикрыть обнаженную грудь одеялом. Юлия была прекрасна, но в этот момент казалась Хершелю уродливой, отталкивающей и вульгарной. Мужчина проснулся. Светлые волосы стояли дыбом у него на голове, но он все равно был красив. Он быстро сел. «Это еще кто? Что ты тут делаешь среди ночи?» — рявкнул он на Хершеля. «Я не собираюсь тебе отвечать», — бросил Хершель гневно. «Вставай, одевайся и убирайся отсюда». «Это ты убирайся», — ответил мужчина. «Это моя квартира. Я за нее плачу. Юлия — моя любовница». «Юлия, шлюха, принадлежит всем и никому», — усмехнулся мужчина. «Я заплатила за ее время. На эту ночь она моя». «Ты грязный ублюдок!» — прорычал Хершель и ударил мужчину по лицу. Тот подскочил. Он был высокий, крепкий и мускулистый. Он занес кулак и заехал им Хершелю в челюсть, так что тот полетел на пол. Юлия поднялась с постели и включила свет. «Бога ради, Флип, что ты наделал? Погляди на него, у него кровь идет. Если он меня бросит, я снова окажусь на улице!» — воскликнула она, обращаясь к тому, кого называла Флипом. «Между нами все кончено. Собирайся возвращаться на улицу. Эта квартира оплачена до конца месяца, а потом убирайся. Теперь я вижу, как ошибался», — сказал Хершель, вставая и вытирая кровь носовым платком, который носил в нагрудном кармане пиджака. «Юлия, я осел. Жаль это признавать, но это правда. Я думал, между нами что-то есть, что-то особенное. Но я ошибался. Я ухожу и больше не вернусь. Поищи другого осла, чтобы оплачивал тебе квартиру. Я умываю руки». Хершель прошел на кухню, где надел шляпу и пальто. Не застегиваясь, он вышел в ночь. Утирая с лица кровь, несколько часов ходил пешком по улицам. Наконец, кровь высохла, а он лишился последних сил. Измученный, Хершель опустился в парке на скамью. «Я не знаю, что делать. Я никогда не был религиозным, но, думаю, мне стоит поговорить с Рави. Мне нужен совет мудрого пожилого человека. Но как я ему расскажу, что наделал? Он посмотрит на меня с отвращением и будет прав. И все равно мне надо поговорить, и больше нет никого, кому я могу доверять». Погода была прохладная, но не морозная. Сердце Хершеля разрывалось, и холод шел у него изнутри. Он сидел на скамье, один в темноте, заново оценивая свою жизнь и те ошибки, которые совершил, дожидаясь, пока рассветет, и он сможет пойти в синагогу поговорить с Рави. Около 8 утра Хершель поднялся и размял ноги. Он много часов просидел неподвижно. Даже когда солнце встало и начался день, не мог заставить себя пошевелиться. Хершелю очень тяжело было признавать, что он совершил ошибку, и просить о помощи. «Но я не справлюсь с этим в одиночку, поэтому должен поговорить с Рави и выслушать то, что он мне скажет. Когда я открою ему, что сделал, он посмотрит на меня по-другому, и я буду покрыт позором на веки вечные. Это станет для меня большой потерей, потому что всю жизнь я старался, чтобы люди в деревне ставили меня в пример. Я наслаждалась осознанием того, что имею все, о чем большинство мужчин в Штетле лишь мечтают. Когда люди обращались ко мне, я видел уважение и восхищение в их глазах. Вскоре Рави узнает, что я не тот человек, которым он меня считал. Вряд ли он расскажет другим в деревне, но может. Такова будет цена, которую я должен заплатить, если хочу помощи. А я ее хочу. Вне зависимости от последствий, я должен пойти к Рави и все ему рассказать. Хершель знал, где находится кабинет Рави. В 13 лет в этой синагоге проходила его бар-мицва. А потом Рави поженил их с Наоми. Он знал каждый сантиметр здания. Собственно, он оплатил его ремонт. Идя к кабинету Рави, Хершель думал о Наоми, мучаясь чувством вины. О чем я только думал? Я был таким эгоистом, никогда не задумывался о ней и о детях. Единственное, что меня интересовало, это мелкая Шикса, с которой я чувствовал себя молодым и радовался жизни. Нет, я плохой человек. Дверь в приемную, где сидела секретарша Рави, была открыта. Хершелю внезапно захотелось убежать, но он этого не сделал. Он знал, что должен принять последствия своих действий, и потом вошел к ней. «Хершель Айзенберг, чем могу помочь?» — спросила пани Музенбург, секретарша. «Доброе утро, пани Музенбург. Мне надо поговорить с Рави Гельдманом. Он у себя?» «Да, пожалуйста, присядьте и подождите минутку. Я зайду и узнаю, сможет ли Рави вас принять». «Спасибо». Хершель присел на стул напротив стола пани Музенбург. Несколько минут спустя она вернулась. «Рави Гельдман велел вам передать, что вы можете пройти к нему. Он вас ждет». «Еще раз спасибо», — сказал Хершель и прошел в кабинет Рави. «Хершель, давненько мы не виделись. Ты сбрил бороду и пейсы отрезал, как я погляжу». Хершель кивнул и опустил взгляд в пол. «Почему бы тебе не присесть и не рассказать мне, что случилось?» — предложил Рави. Хершель сел и обхватил голову руками. Несколько секунд оба молчали, а потом Хершель выложил Рави все.